и он уходит, пожелав мне удачи. Но какая уж удача тут? Все мои доводы пропадают даром. Чтобы в таком громадном помещении места не нашлось, бросьте заливать, давайте дешевый. Только одна, пышно разодетая, красивая рыжая дама, к моей великой радости, сразу поверила мне и, не споря, купила два билета в третьем ряду, одарив меня влажным блеском своей малиновой улыбки. Но через минуту она, звеня браслетами и шурша шелковым платьем, снова стояла передо мной, темпераментно возмущаясь. «Безобразие! Как вы смеете говорить, что нет мест, когда зал на три четверти пуст? Верните деньги немедленно, слышите?» На это я никак не могу согласиться. Раз билеты проданы, к сожалению, она приходит во все большее негодование и уже грозит мне, краснея от гнева. «Не хотите отдать? Ваше дело. Вот придет Сан Саныч, он вам покажет, как обманывать». «Какой еще Сан Саныч? Неужели и с ним придется воевать? Хоть бы кто-нибудь пришел мне на помощь, а то бросили меня на съедение диким зверям». И вдруг в дверях появляется Блок. Рыжая дама в два прыжка оказывается рядом с ним. Она показывает ему меня, тыча в мою сторону пальцем. До меня доносятся звонкие обрывки ее возмущения. «Эта девчонка, пустой зал, наврала, содрала с меня». Блок берет ее под руку. Я слышу его успокоительный шепот. «Тише, тише. Это Ирина Адоевцева». Он еще что-то говорит ей, и она, сразу успокоившись, настоящее мгновенное укрощение строптивой, идет с ним в зал. Проходя мимо меня, Блок кланяется. И она тоже грациозно и мило кивает мне, снова даря мне малиновую улыбку. Ко мне большими шагами спешит Николай Оцуп, сверкая своими знаменитыми желтыми сапогами. «Вы, надеюсь, сообразили, что с Блока денег брать не полагается?» «Нет!» — кричу я, почти плача. «Нет! Я именно ему, то есть ей, этой рыжей, продала единственные дорогие билеты!» Отсуп накидывается на меня. «Вы с ума сошли! Как вы могли? Неужели вы ее не узнали? Ведь это певица Андреева Дельмас, подруга Блока». «Андреева Дельмас? Та самая, которой посвящен цикл «Кармен»?» «Это о ней! Ты встанешь бурною волною в реке моих стихов, и я с руки моей не смою, Кармен, твоих духов!» «Боже мой, что я наделала!» Отсуп в ужасе и все продолжает упрекать меня. «Я не оправдываюсь. Я раздавлена тяжестью своей вины, но мое сердце все-таки ликует. Блок узнал меня, Блок запомнил мое имя». Октябрь все того же 1920 года. Очень холодно, очень туманно. Я спешу домой. После обеда мне еще предстоит идти на собрание клуба «Союза». Оно происходит по пятницам в доме Мурузи на Литейном. Я взбегаю по лестнице и громко стучу во входную дверь. Обыкновенно стучать приходится долго, квартира большая, но сегодня дверь сейчас же открывается. «Наконец-то!» — говорит мой двоюродный брат, впуская меня. «Тебя тут уже два часа какая-то с флюсом дожидается». «Ни за что не желала уходить. Я ее посадил мерзнуть в кабинет. Справать ее поскорее, сейчас за стол сядем». Я иду в кабинет, соображая, кто бы это мог быть. Теперь редко кто является незваным, без уговора. «Не такое нонче время, мой товарищ дорогой, чтобы на огонек заходить». Я вхожу в кабинет. Навстречу мне с дивана вскакивает недавно приехавшая организовывать союз поэтов молодая поэтесса по прозванию «Москвичка» в пальто с повязанной щекой. «Ну, слава Богу!» — приветствует она меня недовольным голосом. «Я тут просто в отчаяние впала. в ледяную сосульку превратилась,